С другой стороны, вы же сами прекрасно видите, что она на месте. Что, Ончу? Что, папка? Работа? Работа. Где работа? Не знаю. Честное слово, не знаю. И оба замолчали. Ну, теперь что будем делать? Спросил Виктор. Разговор стал ему надоедать. Хотелось покончить с неприятной процедурой, чтобы сразу же все началось. В это мгновение Виктор подумал о ней. Она знала и ждала. Хотя было совершенно ясно, что ждать ей нечего, что узнать что-нибудь она сможет только гораздо позже, когда они встретятся. Она страдает. В этом не было сомнений. Она волнуется, тщетно спрашивает себя, правильно ли поступила. Но она любит его. Это единственное было надежно в океане неопределенности. И вспомнив об этом, Виктор почувствовал себя увереннее. Я должен поставить в известность генерального директора, товарища Поппе. Так написано в инструкции. Я знаю ее наизусть, хотя ничего подобного до сих пор со мной никогда не случалось. Ончу поднял телефонную трубку, услышал гудок и набрал номер из двух цифр. Ему ответил игривый голос молодой женщины. «Да-да, вас слушают». «Алло, Марианна? Привет, это Ончу. Скажи, пожалуйста, шеф у себя?» «Ончу, дорогой, как дела? Почему у тебя такой официальный тон? Боишься Моники? Уже боишься?» «Марианна, прошу тебя, брось трепаться. Поговорим в другой раз. Можешь ты мне сказать хотя бы, шеф у себя?» «Могу сказать, что у себя. И могу сказать, что он очень занят с товарищем из вышестоящей инстанции». «Хорошо. Тогда передай ему, пожалуйста, что я, Ончу, товарищ из нижестоящей инстанции, срочно хочу поговорить с ним. Вопрос чрезвычайной важности». «Так ему и скажи, чрезвычайной важности». «Подожди». В трубке что-то щелкнуло, и наступила тишина. Ончу весь подергивался от нетерпения. Он нервно барабанил пальцами по стеклу, накрывавшему письменный стол, и время от времени откидывал голову далеко назад, словно пытаясь превозмочь какую-то боль. У Виктора постепенно сползла с губ улыбка. Он присел на подлокотник и пристально смотрел на Ончу, как это можно было бы подумать со стороны. На самом же деле он смотрел сквозь Ончу, куда-то в пространство, далеко-далеко, сам не зная куда. Он чувствовал себя опустошенным. Силы покинули его. «И зачем все это?» — подумал он. «Лучше было бы...» «Алло? Алло, товарищ генеральный директор? Прошу извинить за беспокойство, но речь идет о чрезвычайно срочном вопросе». «Что-что?» «Прошу извинить, но я думал, что Марианна, то есть товарищ Марианна доложила вам. Ончу из отдела спецхранения. Да-да, здравствуйте. Извините, я совсем запутался. Но видите ли, у меня здесь находится товарищ инженер Виктор Андреску, и мы оба хотели бы вас просить, не сможете ли вы прийти сюда? Ну, как это положено в подобных случаях, согласно имеющейся у меня инструкции». иначе я бы вас не побеспокоил. Что-что? А товарища Андрешку? Конечно, конечно. Ончу опустил трубку и обратился к Виктору.